Глава 26. С первыми заморозками бандит все же перебирается в дом. Днем он прикидывается добропорядочным домашним котом, лакает молоко из блюдца, спит на теплой лежанке, свернувшись рыжим клубком, и даже урчит, не открывая глаз, когда я протягиваю руку, чтобы его погладить. Но стоит только в окне сгуститься сумерком, кот уже сидит у двери и требовательно смотрит на меня. Если я не тороплюсь выпустить его на волю, кот начинает мяукать низким звучным голосом. Тогда я приоткрываю дверь, и бандит уходит на охоту. Выходя утром из дома, я всегда нахожу на крыльце свежую добычу бандита. Чаще всего это мыши или кроты. Один раз я обнаружил на ступеньках дохлую ворону. Не знаю, как кот умудрился ее поймать. Катю бандит признал сразу. Стоило ей войти в дом, как кот потерся головой о ее ноги, а потом запрыгнул на колени. «Какой тяжелый!» – удивилась Катя. «Откуда он взялся?» «Не знаю», – ответил я. Всю деревню обошел. Ни у кого такой кот не пропадал. Может, из города привезли и выпустили подальше, чтобы не нашел дорогу домой. Пока Катя была в Черемуховке, бандит даже не ходил на охоту. Мирно спал у нас в ногах, на улицу убегал только утром, и то ненадолго. Сделав свои дела, сразу возвращался в дом. Но вот Катя уехала, и кот снова собирается на привычную вылазку. «Мяу! Мяу!» Он негодует, что я не спешу ему на помощь. А я как раз чищу ружье, у меня руки в ружейном масле. «Подожди», — говорю я бандиту, — «дай мне закончить». «Мяу!» Делать нечего. Придерживая дверную ручку чистой тряпкой, я открываю дверь. Кот ужом пролезает в узкую дверь, выбегает на крыльцо и застывает рыжей статуей. Его спина напряжена, морда задрана к небу, усы мелко подрагивают. А с неба тихо падают мягкие хлопья снега. Словно сединой припорошило траву. Крыши домов стали рябыми от снега. «Вот и зима», — говорю я коту. Бандит подозрительно смотрит на меня, как будто предполагает, что это я устроил зиму. «Может, останешься дома у печки?» — предлагаю я. Но кот неторопливо спускается с крыльца и исчезает в темноте, оставляя на свежем снегу черные следы. А я возвращаюсь в дом, протираю ружье и убираю его в чехол. Потом завариваю себе крепкий горячий чай. Меня ждет вечер, уютный, как старый шерстяной свитер. Треск догорающих дров в печи, чай в прикуску с круглой твердой карамелью и хорошая книга. Сегодня я выбираю Таис Афинскую Ивана Ефремова. Эту книгу мне прислал в подарок Георгий Петрович Вотинов. Генерал знает, как я люблю историческую фантастику. Трифон полностью вылечил генерала. Медицинская комиссия, которой так опасался Георгий Петрович, не отправила его в отставку. Генерал продолжает служить и скоро снова собирается ко мне потропить зайцев по первому неглубокому снегу. Я неторопливо листаю страницы. Чудом уцелевшая бабочка вьется вокруг лампы, шуршит крыльями, отбрасывает на стены огромную мечущуюся тень. Допив чай, я разбиваю кочергой тусклые угли в печке и закрываю заслонку, чтобы тепло за ночь не вытянуло из дома. Потом перебираюсь с книжкой под одеяло. Глаза слипаются. В воображении шагают фаланги Александра Македонского. Книжка падает из моих рук, и я засыпаю. А за окном идет снег. Утро начинается с бодрого собачьего лая. Я слышу, как скрипит снег под чьими-то шагами. Гость медленно поднимается по ступенькам, стучит в дверь. «Андрей Иванович, вы дома?» Слышу я голос соседки, бабы Тани. «Входите!» – в ответ кричу я. Но баба Таня еще долго стряхивает с обуви снег на крыльце и только потом заходит в дом. Останавливается в дверном проеме и снова спрашивает. «Можно к вам?» На ней резиновые галоши, надетые прямо на старые шерстяные носки, серая фуфайка и серая шерстяная шаль. Снежинок на шале нет, значит, снегопад уже закончился. «Входите!» — с улыбкой киваю я и пододвигаю старушке табурет. «Присаживайтесь. У вас что-то случилось? Нужна помощь?» С бабой Таней мы знакомы уже давно. Я помогал ей пристраивать щенков, которых родила ее собака Найда. Живем мы мирно, по-соседски, здороваемся при встрече, говорим о погоде. Я знаю, что у бабы Тани есть сын, он живет в райцентре и давно предлагает матери переехать к нему. Но у сына семья, и баба Таня не хочет стеснять его. И дом бросать тоже не хочет. Год назад у бабы Тани было совсем плохо с ногами. Ходила еле-еле, опираясь на табурет. Помог Трифон, прописал ей компрессы и мази, лечила уколами. Сейчас баба Таня уверенно ходит с палочкой. Соседка тяжело опускается на табурет. Молчит, глядя даже не на меня, а куда-то сквозь меня. Такой взгляд бывает у пожилых. Они больше живут в своих воспоминаниях, чем в реальном мире. «Хотите чаю?» – предлагаю я. Соседка снова смотрит на меня, кивает. «Спасибо, Андрей Иванович. Но не до чаю мне. Пришла на вашего кота жаловаться». «На бандита?» – удивляюсь я. «А что он натворил? В окно к вам залез?» Баба Таня качает головой. «Бандит, говоришь? Чистая правда. Бандиты есть. Он курицу у меня утащил». Я уверен, что ослышался. Поэтому переспрашиваю. «Кот утащил курицу?» Соседка строго кивает. «Я сама видела, Андрей Иванович, как он ее по двору волок. Белую курицу. Она лучше всех неслась. В окошко я ее увидела. Закричала, чтоб бросил. Разве он послушает? А пока оделась, пока на крыльцо вышла, его и след простыл». «Может, вам показалось, Татьяна Семеновна?» Вежливо спрашиваю я. «Темно ведь было?» «Темно», соглашается соседка. «А только у меня фонарь напротив дома. И снег ночью выпал, а на снегу хорошо видать было. Сама видела, как ваш кот схватил хохлатку за шею и потащил». «Вот тебе и раз. Я смотрю на бабу Таню и не знаю, что делать. В деревне соседские отношения дороже всего. Но и возводить напрасно на кота я не хочу. Уже понимаю, что надо идти и разбираться на месте. Нацепляюсь за последнюю надежду. А вы ведь куриц на ночь запираете в курятнике. Неужели видели, как кот вашу курицу схватил?» «Запираю», соглашается Татьяна Семеновна. «Как схватил, и правда не видела. Видела, как тащил. Но это точно был рыжий кот. Точь-точь, как ваш, Андрей Иванович». «Идемте», соглашаюсь я. «По следам посмотрим». «Ты бы утопил его», беззлобно говорит соседка. «Ведь повадиться кур таскать не отвадишь». «Это какая-то ерунда. Не может кот воровать кур. Я никогда о таком не слышал. Но я вспоминаю хищные повадки бандита. В конце концов, он даже ворону однажды поймал. А ворона тоже крупная и сильная птица. В голове беспорядочно мельтешат мысли. Если бандита привезли из города и выбросили в деревню, то как он может понимать, что кур нельзя трогать? Увидел испуганную птицу и схватил? Я не хочу так думать, но мысли сами лезут в голову. Я натягиваю сапоги и надеваю куртку. «Идемте, Татьяна Семеновна, покажете, как все случилось». Соседка кивает и поднимается с табурета. «Идем, Андрей Иванович». Я открываю дверь, и в этот момент мне на ум приходит еще одна мысль. Ведь бандит всю свою добычу приносит мне и кладет на крыльцо. Сердце коротко и тоскливо сжимается. Я выглядываю на улицу, и дышать становится легче. Никакой белой курицы на крыльце нет, только снег на нем. Следы от галош бабы Тани. Псы радостно лают, увидев меня. Я смотрю на вольер, и сердце снова уходит вниз. По всему вольеру разбросаны белые перья. Собаки возбужденно бегают по вольеру, а кот лежит на крыше будки и смотрит на меня, щуря зеленые глаза. К его усам прилипло крохотное белое перышко. Курицу собаки не разорвали, не приучены трогать дичь. Просто потрепали, как игрушку, и бросили. Она так и валяется в углу вольера. Круглые глупые глаза подернуты пленкой. Бледно-розовый гребень потускнел. «Что ты наделал, бандит?» спрашиваю я. Кот слышит свое имя, смотрит на меня и щурится. Он не понимает, что накликал беду на свою кошачью голову. Я достаю курицу из вольера, показываю ее соседке. «Ваша?» Глупый вопрос, но ничего другого мне в голову не приходит. «Моя!» сурово кивает баба Таня и грозит коту кулаком. «У, ирод!» Я лихорадочно соображаю, что теперь делать. Надо спасать кота любой ценой. Я приютил его, я его кормил. Этот кот спал у Кати на коленях. Я не могу поступить с ним так, как обязан поступить. «Татьяна Семеновна», — говорю я заплачу вам за курицу». «А если его на остальных кур перетаскает?» — спрашивает соседка. Она тоже не хочет со мной ссориться. Я понимаю это по ее голосу. Но каждому своя рубашка ближе к телу. Татьяна Семеновна переживает за куриц, а я, вопреки разуму, переживаю за кота. «Вы ведь зимой куриц на улицу не выпускаете?» – спрашиваю я соседку. «Еще чего?» – удивленно отвечает она. «Нельзя их зимой выпускать, померзнут». «Значит, кот как-то пробрался в курятник?» – говорю я. «Где-то есть дыра или лаз?» «Это же кот!» – кивает соседка. «Он где хочешь пролезет. Мой черныш бывало в форточку уходил. Только форточку приоткрою, все, нет кота. Но куриц не трогал, понимал». «Надо осмотреть ваш курятник», — говорю я. «Если где-то есть дырка, я ее заделаю. Как следует заделаю, чтоб кот больше не пролез». «Пойдем посмотрим», Соглашается Татьяна Семеновна. Заделай. У меня и фанерка есть. Мы медленно идем вдоль речки к дому Татьяны Семеновны. Берег занесло снегом. Из него тут и там торчат пучки высохшей травы. А река еще и не думает замерзать. Течет себе. И темная бегущая вода смотрится странным контрастом с заснеженным берегом. «А это что такое?» — вслух спрашиваю я. Вдоль самой воды идет цепочка следов. Это явно лисий след, но он какой-то странный. Я иду вдоль следа, он ведет к дому соседки. Кое-где следы замело ветром, я внимательно вглядываюсь в каждый отпечаток. Ага, вот оно. Лисица хромая. У нее повреждена одна задняя лапа, поэтому и след необычный. Я вспоминаю лисицу, которую 2 месяца назад освободил из петли. Лапа у нее была сильно повреждена. Не та ли это лисица? Картинка, которая первоначально сложилась, теперь дает трещину. Я иду по лисьему следу, и он приводит меня прямо к забору соседкиного дома. А Татьяна Семеновна ничего не замечает, она просто идет за мной. Открыв калитку, я захожу во двор. Вот отпечатки соседкиных галош. Они идут от крыльца к курятнику. Еще одна цепочка следов тянется к помойной яме. Там на снегу темное пятно. Все понятно. Татьяна Семеновна утром выносила помои. А вот кошачий след, а вдоль него свежий волок. Точно, кот тащил курицу. Но при чем тут лиса? Что-то я ничего не понимаю. Снега выпало мало, местами его просто сдуло ветром. Следы прерываются. Обойдя двор, я осматриваю курятник. Внутри, за дощатой стенкой, сонно возятся и квохчут куры. Им там тепло, они жмутся на насесте друг к другу. Я нахожу лаз, через который хищник пробрался внутрь. Широкая доска подгнила снизу, под ней свежая земля. Зверь раскапывал землю, чтобы добраться до кур. Ну не кот же копал. А снега у стены почти нет. Ему не давал сюда падать длинный свес крыши. Но я все же нахожу поблизости отпечатки лисьих лап.